«Вы спрашивали о суевериях», — вступил Псеков, подвинув ближе коробку с кильками. «Народ все же темный. Взять хоть этих бедолаг, партию краеведов». Псеков аккуратно пристроил очищенную кильку на хлеб. Узнав фамилию руководителя партии, ведущего раскопки, Гросса, я вспомнил, что слышал это имя еще в Ростове. Ученый прибыл из Варшавы и в гражданскую беспрерывно копал курганы, даже под пулями. «Жители недовольны, что они роют», — продолжал Псеков. «Почему же? Считается, что если тревожить кости в курганах, то неотвратимы бедствия, к примеру, мор. Ряженое село старое. В этих местах селятся с V века, и краеведы тут постоянно что-то копают. Но им феноменально не везет. Как подступили к курганам в прошлый раз, встала в небе комета. За ней война, потом гражданская. Ведь тут противостояние было страшное», — пояснил Бродский. «Вроде как устоялось, и они снова приехали копать. И тут началось», — вставил Псеков. «Так ведь это не совсем те же копают», — спросил я. «Разницы нет. Местным и боязно, и любопытно. Ждут от раскопок сокровищ». Бродский, посмеиваясь, искал глазами масленку. Фельдшер вмешался. «Рекомендую чудо, какие огурчики. Аня закладывает в бочку прямо с капустой. И настойка тоже самодельная». Он подвинул ко мне рюмочку на ножке. «Казенную водку мы не пьем. Вы, доктор, должны понимать». «Рыковку близко не желаю», — подтвердил Псеков. «От водки настоящей отличается тем, что слабее градусов на 10 и в 4 раза дороже, да и на вкус хуже». «Однако в лавке при почте берут, если привезли», — отметил Остроданцев, приподняв рюмку в молчаливом салюте присутствующим. Псеков насадил огурец на вилку, замахал перед носом. «Казаки те свое!» «Ну, казаки разве? А так? Чего не употребляют только луженые желудки?» «Септиморфис сангвином. Семибратная кровь. А на деле толченые кораллы с водкой, якобы первейшие средства при лихорадке». «Ведь толкут и пьют. Она же яд. Она же не лекарство». Под общий, как позвякивание рюмок, разговор явился к столу графинчик поменьше, с настойкой зеленой, как леденец. Бродский плеснул воды в рюмки, жидкость помутнела, запахло полосканием для рта. «Если позволите, кусочек сахара — вот истинное наслаждение», — говорил Рогинский. «У меня огородик, вы видели. Полынь — травка пользительная, предотвращает сифилис, излечивает от уныния. От блох опять же-с. Пол подмети, полынью окропив, и блохи сгинут, ужас ощутив. А мы вот на стоечку». «Что вы там?» — поторопил Псеков. «Ну, медичи курате ипсум», — закруглил фельдшер. «Врач, исцели себя сам». Разговор скакал, как блохи от полыни. Я поймал обрывок обсуждения недавнего происшествия. Порезали артельные сети. Скакнули к бывшему владельцу рыбокоптильного завода. «В степи у него был табун, мельница, ну и завод, конечно. Дело свое знал», — говорил Псеков. «Что с ним стало?» Я подумал, что неплохо бы сейчас крепкого кофе. Он теперь служащим бывшего мануфактурного магазина «Чангли Чайкина» состоит в Таганроге, — вставил Остроданцев. «Шутите? Разве не бежал он?» «Давно в Неаполе», — одернул Остроданцева Псеков. «А в усадьбе устроили клуб. Вообразите, буфет, в нем суповая тарелка и зачем-то картина. Это значит представление быта помещика». «А я еще девочкой была в Италии, и мне запомнился поезд, окно. И, кажется, все пахло устрицами, водорослями, морем, даже плюш сидений», — громко проговорила вдруг Анна. «Да кто его знает? Может, и в самом деле он в Таганроге? Может, и Неаполя никакого нет? И не было никогда? Одна, чертова, простите, Анна Сергеевна, степь кругом», — прибавил Бродский. Анна, у которой уши покраснели вполне мило, замахала рукой. «Крепкое вино!» — отставила стаканчик. Общий разговор перескочил на близкий сев, какие-то удобрения. «Не скучно вам здесь? Вы где жили до этого?» Я спрашивал из праздного любопытства. «В Риге. Ходила на курсы милосердных сестер, но бросила. Нужно было ухаживать за больными в сыпи, бреду, от чечевичной лихорадки. Это мне было тяжело. Теперь помогаю мужу, если нужно». Анна Сергеевна рвет зубы уверенно, как мужчина, и притом легкая рука», — покрутил запястьем Остроданцев. «Я вспомнил, что хотел еще узнать у Анны. Могу я поинтересоваться вашим женским взглядом на одну вещь? Такие бывают в местной лавке?» Круглое оправа зеркала, которое нашлось в жакете Рудиной, блеснуло при свете. «Эмалевая! И цветок на крышке! Это моя вещь!» Анна подарила его погибшей девушке еще зимой. К стулу Анны подошел фельдшер. «Я не дарила!» — она щелкнула замочком зеркала. «Подарила Анечка и позабыла! Они очень добрые!» Рогинский погладил жену по руке, поджал пальцы. Она поднялась, сказала что-то о том, что сварит кофе, и вышла. Что же, момент удобный. Анны за столом нет, да и настойка способствует. У погибшей были хорошие городские вещи. Кто мог еще ей дарить подарки из числа местных мужчин? Спросил я, обведя всех взглядом. Следом я упомянул сделанный Рудиной аборт. Возникло явное замешательство. Австрияк дарил ей вещицы. «Калека! Он говорил всем, что она пойдет за него», — пояснил фельдшер, стоя в дверях. «Посмотрю, что там Аня». Компания после сама собой расстроилась. Фельдшер предложил мне переночевать в комнате с раскладной кроватью. На ней, бывало, оставляли тяжелых больных. Я отказался. Нахиман Бродский сказал, что нам по пути, и чтобы не заплутал, он проводит. Я думал, что это удачный случай расспросить его, но почти сразу, шагнув в темноту, он быстро пошел вперед. Яркий зрачок луны висел, отражаясь в воде, у линии камышей. Хотя луна светила в полную силу, идти приходилось почти наугад. «Как думаете, кто же отец ребенка Рудиной?» — окликнул я Бродского. «Ведь тут все на виду. Утаить непросто». «Непросто, если скрываешь». А она не пряталась. Но это не разврат, как бывает с расчетом. Скорее, новые нравы, характер. Остроданцев зря сплетничает, как баба, право слово. Он снова пошел вперед. Его светлый резиновый макинтош, как у многих здесь, мелькал ориентиром. Я не узнавал местность. Достал и потряс фонарик на батарейках. Он вспыхнул и погас. В средние века бывали бои слепцов. Когда надо было сразиться на потеху, и получить в награду свинью. Я на темной дороге был таким же слепцом, только награды, даже свиньи, не предполагалось. Двигался я почти на ощупь, надеясь не слететь во враг. Нахиман, хоть и шагавший уверенно, тоже оступался, чертыхаясь. Пожалуй, настойка фельдшера была крепче, чем показалось. Тут я понял, что сбился с дороги. Из-под ног ушла земля. Трава захлюпала, я провалился довольно глубоко, ощутив признательность лодочнику за сапоги. Метнулся в сторону, цепляясь за дерево, ветки, корни. Пальцы наткнулись на цепь, обернутую вокруг ствола. Под ногами двигалось плотное, гладкое. «Нахиман, идите сюда, тут что-то... тело!» Ближе потянул цепь. Отчетливо тяжелое, что-то прошло под коленями. Я пошарил в воде, траве. «Это рыба». Голос Бродского был совсем рядом. «Откуда?» «Известно, сом. Рыбаки поймали. Да и завели на цепь. Сохранится свежий». Проснулся я рано. Очевидно, только расцвело. Скулы и нос горели от горьковатой и мутной лихорадки, когда все привычные предметы в доме становятся чужими и неуютными, как электрический свет. Неуместно всплыло в памяти. Египтяне лечили мигрень прикладыванием к своей голове рыбьих голов. При яркой мысли о рыбьих головах, тяжелом теле сама на цепи, пришлось сразу встать. С шумной головой я вышел умыться на задний двор. Собирая в комнате свои вещи и мечтая о стакане чая покрепче, толкнул створку окна, найти воздух. Но не вышло, что-то мешало. Толкнув сильнее, я увидел на подоконнике мертвую птицу. Черно-белые блестящие перья, мутная пленка глаз. Взяв тушку сороки платком, я осмотрел ее. Не подстрелена, кошка задушила. Пристроил на кучу мусора сжечь. Наскоро умывшись и выпив чаю, отправился в местный клуб. Нужно было узнать у Турща о лодке, чтобы ехать на остров. Бывшая усадьба владельца рыбзавода, где устроили клуб и читальню, была выстроена в стиле модерн. Два этажа, стрельчатые окна, вытянутая башенка, треугольная красная крыша со шпилем. Готический замок в миниатюре. При входе растянуто полотнище, красный штурм. С порога я услышал голос. «А я тебя раньше видала, на пристани». Девочка, белая, как одуванчик осенью, прижимала к груди ворох старых газет. Голенастая, тонкая, бесцветные брови. Таратори провела меня в комнату на первом этаже. В центре ее стояли столы. По стенам развешаны плакаты. Крестьянин крупным планом шагает с обрыва в пропасть. Подпись. «Неграмотный тот же слепой». Или красный крылатый конь. На нем фигура, которая раздвигает тучи факелом, смахивающим на дубину. Написано «Грамота – путь к коммунизму». Турщи, заглянув, махнул на плакаты. «Ликпункт! По линии ликвидации неграмотности!» Щепочкой он вычищал краску из-под ногтей, пояснил. «Возился с лозунгом. Не люблю сам. Но теперь в отсутствии товарища Рудиной некому доверить». «Да уж, в отсутствии». Турщ отошел за дверь, сказал почиститься от краски. Беленькая девочка все крутилась рядом. «Люба хорошая была. Отдала мне, вот», — выставила ногу в широком ботинке. «Ботики городские. Керосин доставала. Писать учила. Раньше тут школа была от помещика. А теперь все Люба. Поперву писали соком с буряка. Люба чернила достала, устроила. Книги вот, с картинками». Рассматривая с девочкой книги и плакаты, я расспрашивал между делом, с кем дружила Люба, где бывала и чем была занята, кроме клуба. Моя свидетельница отвечала охотно, даже слишком, но в ее болтовне не нашлось ничего нового. Люба не жаловалась ли? Может, она боялась, обидел ее кто? Да никого она не боялась. Ну, бывает, полаются, но так. Подпрыгнув, будто воробышек, она уселась на один из столов, болтая ногами. «Шуткуя!» И всерьез ни разу не было. Она нахмурилась. «Може, какие наброды! А Люба своя! Любушка своя!» Она разревелась. «Нечего ей было в город ехать. Я все знала. Я тут же сплю за занавеской». «Что же ты знаешь?» Я присел, платка не нашлось, вытер ей щеки ладонью. Девочка покосилась на распахнутую дверь. За ней слышался командный голос Турща. «Краска ж есть, банка еще. Ну, сохла. Но ведь она в городе недешево стоит. Чего брать? Можно было олифой развести старую», — успокоившись, она говорила рассудительно. «И лозунги мы сами. Я наловчилась, Люба меня хвалила», — дернула плечиком. «Видать, он отправил. Куда деваться?» Турщ, влетев в комнату, бросил ей: «Книги, книги сложи!» И повернулся ко мне. «Вопросы культуры ставятся сейчас в центр. Деревня тянется к знанию. Главполитпросвет прислал букварь для крестьян. Наша сила, наша Нива. Агитазбуку поэта Маяковского». Он вынул томик из стопки, которую аккуратно складывала девчушка. «Проводим коллективные читки. Широко поставлена лекция, диспут, устные газеты». У самой двери он передвинул с пути стопку перетянутых бечевкой томов. Я посмотрел. «Бесы», произведение писателя Толстого, религиозная литература. «Проводим ревизию», — прокомментировал Турщ. «До революции в Ряженом работали земские учителя. Была школа, при ней библиотека. Учителя выступили против большевиков. Арестованы. Кое-что из книг сгорело. Оставшиеся проверяем. Вычищаем вредную литературу. Пойдемте, посмотрите, как устроено». «Давайте в другой раз. Нужно ехать». Я видел, что Турщ только зря забалтывает меня, и злился. «Я условился с лодкой. Полчаса есть», — отозвался Турщ. Бывшую гостиную делил надвое занавес из пестрого ситца. Из-за телевой розетки на потолке болталась цепь без люстры. Полы поцарапаны, но чисто. «Здесь театр», — продолжая говорить, Турщ дернул за ситец. «Сцена. Месяц назад у нас выступила сквозная ударная бригада. Провели суд над коммунистом, венчавшимся в церкви. Представили пантомиму «Гимн освобожденному труду». Турщ бойко сыпал смесью сокращений и передовиц. Я улавливал острый характер, плакаты, политпросвет. Подростков нам удалось привлечь. А вот в целом населением клуб плохо посещается. Зачастую наблюдаем полное отсутствие увязки. Посмотрев на часы и поддержав Турща репликой о том, что отсутствие увязки — это полное безобразие, я напомнил о лодке. А по пути к выходу вдруг столкнулся с Псековым. Дмитрий Львович, входя в комнату, хитро пояснил, что ведет счета коммуны. Уходя, я задержался, заглянул на склад, в бывшие комнаты прислуги. У стены под наброшенным мешком нашлась пара банок с белой краской. Турщ дожидался меня на крыльце. «Теперь у нас запланирован месячник борьбы с религиозными суевериями. Наша задача — разрушить темноту и фанатизм». Черт, а я уж было решил, что агитпросвет окончен. Спускаясь с крыльца, поинтересовался. Рудина, кстати сказать, активно вела работу по разрушению суеверий. «Этого сейчас вся обстановка повелительно требует. Вот взять того же попа. Он провоцирует истории о явлениях, которые мы будем изживать. Отец Макдарий? Он!» Турщ помахал, разгоняя папиросный дым. В нем явно прослеживалась смесь жеманных манер и прямоземельной мужественности. Да, зеркальце у Рудиной — подарок в его вкусе. «Спокойного времени нет. Вот еще напасть. Сейчас мне нужно быть в станичном ревкоме. Разбирательство». Местные хотят выжить партию энтузиастов-краеведов. Обвиняют в том, что те якобы тревожат змея. Слышал у Рогинского. Любопытное суеверие. Да нет, эти краеведы в самом деле зачем-то к нему полезли. Копают прямо понад хребтом. Хотя я предупреждал этого не делать. Однако это, так скажем, потустороннее. Мы шли к пристани. Турщ продолжил. В Ряженом и в округе творятся другие дела. Вполне телесные. Главная цель, как я уже говорил, боремся с контрабандой. Рядом морской порт на Азовском море. Порт Таганрога по-прежнему принимал турецкие и другие суда. А так как новая советская страна производила мало предметов буржуазной роскоши, появился дефицит, контрабанда процветала. Спиртное, табак, кофе привозили на заграничных судах. Само собой, нелегально. Контрабандный товар не досматривался, пошлину платить не нужно. При досмотре парохода «Декрет» нашли в перекинутом за борт кранце сахарный песок. Задержали турецко-поданных, оштрафовали, да и отпустили. А вот кто у них подельники на берегу? Это вопрос. Понятно, строится просто. К судну подходит лодка, контрабанду снимают и доставляют на берег. Однако... не можем поймать на горячем. Турщ добавил, что вывозят за границу тем же способом украшения, иконы, а бывает и оружие. Продают матросам рыбу. У пристани нас ожидал знакомый милиционер. Он пожаловался, что ночь не спал, сторожил австрияка и отца Макдария. Хорошо, что Турщ с нами не поехал. Удалось отвязаться. На островке по пути к церкви я заглянул на кладбище. Шел, рассматривая надгробия, читая эпитафии. Поселения и города в этой местности моложе, чем в бывшей империи, однако уже зацепились корнями. Фамилии все повторялись. Ограды, рыдающие ангелы, следы воды на изъеденных ветром и влагой мраморных крыльях. Наконец я нашел то, что искал. Могила Любови Рудины выделялась светлым деревом креста. На нем были затейливо выведены цифры. За спиной послышались шаги. Меня окликнул священник. Круглая шляпа, простое русское лицо, вьющаяся светлая бородка. Природа его огладила, пожадничала дать прямых линий. «Толком мы не познакомились. Отец Макдарий, Сериков». Руки в земле, он вытер их платком, протянул ладонь. «Убираем по весне каждый год, повсюду выпалываем». Мы пожали друг другу руки. Я еще раз извинился, что пришлось прервать погребение. Отец Макдарий покачался на носках, потом кивнул. «Хотите, покажу наш храм?» Он пошел по дорожке на ходу, говоря. «Погост у нас старый. Как начали тут селиться, так и погребаем. Там вот...» Он показал на заросший диким виноградом приземистый домик. «Лепрозорий был. Больные с проказой содержались, из казаков и так. Стены лепрозория съедала трава. За ними виднелась церковь. Отец Магдарий рассказывал об устройстве прихода, звонарнях и колокольне. Мы обошли храм кругом. На задках над костром навешанная ведерко в пятнах воска. «Делаем свечи», — пояснил Магдарий. При входе он остановился, перекрестился на купола. Потянул медную ручку двери. В сереньком полумраке луч света ударил по глазам святого на темном дереве. Уткнулся в желтые бумажные цветы у алтаря. Под куполом захлопотали, забились голуби. Пыль, мелкие перья полетели вниз. Остановившись, я рассматривал роспись деревянных хоров. Страшный суд. Пламя, пожирающее безучастных грешников. Красно-черный кольчатый змей, искушающий Еву, смотрел на нее, как на свое отражение. В чертах змея и Евы мне почудилось что-то знакомое. Отец Магдарий щепотью поправил свечи перед образом. «Вот икона святого Георгия, победителя змея, обновилась. Ваш ангел-хранитель. Вы же Георгий?» «Егор», — ответил. «Но крестили Георгием. Дерево темное, а краски действительно светлее и ярче. На фигурах застывшие потеки. Скандал, конечно, для большевиков необыкновенный». Священник мотнул головой и всплеснул руками. «Сын секретаря ячейки, узрев сие, хотел из комсомола выйти. По нам же, — продолжал он, — щеточкой прошлись. Комиссия работала неделю». Мне было ясно, о какой комиссии говорит Магдарий. Компания за разоблачение религии и святых чудес в газетах призывала произвести полную ликвидацию мощей, избегая при этом всякой нерешительности и двусмысленности. В Ростове комсомольцы и коммунисты собирали подписи за взрыв храма на площади перед бывшим государственным банком. «Комиссия вскрыла ковчежец с мощами», — говорил священник. «Пробовал я противостоять. Но повсюду изымают церковные ценности. Вот и нам все драгоценные оклады пришлось, конечно, отдать». В свечном неверном свете с доски икон осуждающе смотрели святые. «Да что я? Роптать грех! Сказано же! Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Священник вздохнул и перекрестился. «А вот что колокольный звон запретили, это уже обида. Ведь это небесный призыв выражает. А в праздник как человеку без колоколов?» Я промолчал. «Однако же новые мощи они собрали!» Он снова дернул плечом. Новыми мощами в советской прессе называли построенный в Москве после резкого выступления Троцкого мавзолей. «Собрали и уложили. В капище, чуть ли не в пирамиде. Не по-христиански это. Вы вот веруете?» Магдарий спрашивал доброжелательно и, задавая вопрос, смотрел спокойно, прямо. Говорить о таких вещах я не умел и не любил. Разговор выходил неловким, но и обижать его не стоило. Очевидно было, что он много знает о здешних делах и человек не глупый. «Трес физичи, дуо атеи. Среди трех врачей двое всегда атеисты», — ответил я уклончиво. Священник покивал. «Понимаю». «Я вас не о вере хотел расспросить, а напротив, о суевериях», — сказал я. «К кому прийти, если не к вам? Девушка погибла. С телом поступили демонстративно. Нужно разобраться». «Помогу, чем смогу, но вряд ли многим. Видел ее не раз в поселке, но здесь она не бывала». «Вы же присутствовали, когда привезли тело?» «Да, отслужили шестой час, стало быть, полдень». Отец Магдарий говорил медленно, чуть нараспев. «Ну вот, дверь нараспашку и...» Священник был хорошим рассказчиком, и я живо представил, как распахнулась дверь, человек навалился на нее всем телом. Руки же его были заняты, на руках девушка, запеленатая в красное. Старуха церковная приживалка шарахнулась, уронила ком свечного воска. «Кинулся ко мне», — говорил все так же, нараспев Магдарий, словно читая псалтырь. Шептал, что она мертвая, а вода вокруг красная. А потом, как закричит, и упала в реку большая звезда. Имя той звезде — Полынь. И многие из людей умерли от вод. Кричал, можно сказать, в аффектации. Мы его вывели на двор, как могли, угомонили. А здесь как раз окаянная комиссия эта. Вызвали товарища Турща, сделали снимки. С ними был постоянно фотограф, он и сделал. Мы помолчали. «А что вы скажете о местном суеверии, о змее?» Я коротко пересказал бормотание Терпелихи, пытаясь придать истории хоть сколько-то весу. Может тут быть какая-то изнанка? Признаюсь, насчет обряда я сомневался. Жест с саваном из транспаранта казался чересчур нарочитым. Скорее демонстрация злобы, идеологического несогласия, чем ритуал. Но здесь, в Ряжном, где все начинающиеся было формироваться выводы ускользали, словно змея в воду, зыбкое виделось возможным. Старое верование приживчивы. Опять же, приход красных вод. Вы тоже считаете это знамением, неприродным явлением? Природа — суть Бог, а значит, любое явление может стать знамением. В богословских спорах я против отца Макдария был легковесом, поэтому промолчал. «Знаете...» — Макдарий снова задумался, глядя на лукавого аспида с лицом Евы. «Змей изображаем в облике человеческом, чтобы мы могли увидеть и узнать наши грехи. Грешат ведь люди, а сетуют на Бога». Макдарий достал платок и вытер лицо. «Ведь вы человека ищете, его ищите, не зверя». «А какого человека искать?» «Не знаю. Но Якоб тот, что ее нашел и принес, он тут ни при чем». «Видите?» — священник снова кивнул на хоры, где змей кружил вокруг белокожей Евы. «Его работа. Подмалевывает, подновляет фрески. Душа у него тонкая, рвется. Вы уж будьте деликатнее». Якоб Мозер или австрияк был из числа взятых в плен в Первую мировую. Многие из них остались после войны на Дону. Не хватало рабочих рук. Аккуратные и честные пригодились. Некоторые женились на казачках. «Почему вы так уверены, что он ни при чем? Мог убить или поспособствовать, а потом осознал, что натворил, вот и сорвался. Я уже говорил товарищу Турщу, что Якоб весь день накануне и ночь был здесь. Это, скажу вам, не я один. С нами были несколько прихожан. Они помогают в разлив. Убрали кладбище, укрепили пристань, потом повечерили, да и легли. Лодки наперечет, и все были здесь». Священник добавил, что якобы я найду у пристани. Пристань — просто настил на сваях, листы нагретого весенним солнцем железа. Рядом на берегу, подоткнув подолы, возились женщины. Собирали раковины для производства пуговиц. За мешок ракушек государство платит 50 рублей. На мостках подростки, парни и девушки. На мешках рядом раковины в песке и водорослях. Вьется мышкара, сырой запах. Я подошел ближе и увидел, что подростки кидают в змей в рогозе камушки. «Этот год много гадюк». «Это потому, что антихрист». «Э, брось! Я в ячейке за такие слова! Сторонись, харя!» Согнутая спина, обтянутая выцветшей, выленившей черной рубашкой. Тот, кого назвали Харей. Разбирает в лодке сети. Несколько камешков полетело в его сторону. Он обернулся. Слыша об австрияке, я был готов увидеть какое-то увечье, но его лицо, точнее то, чем оно было, поразило. Вся нижняя часть содрана и вывернута. Вздернута к носу. Торчат зубы. Он крикнул детям и махнул на них рукой. Подростки отступили, но не ушли. Тот, что кидал камешки, спросил меня. «Ты же милиционер из города?» «Да». «А я вот что видел. В щель смотрел и видел, как харя этот Любку за руку повел. Круг чертил и ставил ее в этот круг. А она совсем голая!» Это слово парень внезапно выкрикнул.